проведения совещания. Второе – определение состава участников совещания. Кто из ваших сотрудников вам необходим для решения какой-либо задачи. Третье – определение повестки дня. Какие задачи сейчас актуальны для вас, как руководителя? Какие задачи сейчас актуальны для вашей фирмы? Какие задачи сейчас актуальны для ваших подчиненных? Следующее – определение личного отношения вас, как руководителя, к предмету совещания. Чего вы хотите добиться с помощью совещания? Какая цель стоит лично перед вами? Если вы не ответите на этот вопрос перед совещанием, есть возможность, что на совещании вы столкнетесь с чем-то неожиданным. Поэтому перед проведением совещания важно понять, чего лично вы хотите от этого процесса. И последняя задача, которая решается на этапе подготовки, это информирование участников совещания о том, что совещание состоится. Информирование о месте, времени и повестке дня. Следующий этап – этап установления контакта. Здесь есть две составляющие – формальная и неформальная часть. Неформальная часть – для чего нужно установление контакта, что происходит на этом этапе. Участники совещания встречаются. Зачастую они работают в разных отделах и не часто видятся друг с другом. Встречаются. Это возможность выговориться, обменяться какими-то новостями, обменяться рукопожатиями, улыбками, просто взглядами. На эту часть отводится от 1 до 3 минут. Да? Обычно она заканчивается, пока все участники совещания прибывают в одну комнату. И формальная часть. Здесь можно выделить следующее. Приветствие, которое произносит руководитель совещания. Согласование регламента. И обозначение ролей. Как это происходит? Сегодня Иван Петрович расскажет нам о результатах своей работы. После этого мы заслушаем доклад Ивана Ивановича о состоянии дел на производстве. Для чего это нужно? Этот этап необходим для того, чтобы ваша группа встретилась друг с другом и начала работать. Когда вы заводите свой автомобиль, сначала работает стартер, который запускает двигатель. Вот этап установления контакта – это стартер вашего совещания. Следующий этап – выявление видения ситуации. Что это такое? Это ответ на простой вопрос. О чем мы будем разговаривать? Можно выделить три этапа. Первое – определение предмета обсуждения. Очень часто мы называем одни и те же вещи разными именами, и наоборот, одними и теми же именами мы можем называть разные вещи. Очень важно выработать общую систему понятий. Да? О чем мы сейчас говорим? Определение предмета обсуждения. Это может происходить как в дискуссии, так и с помощью знакомство. Вы, как руководитель, рассказываете, что мы сейчас говорим о, называете тему и объясняете, что вы имеете в виду под этим словом. Да? При этом важно расширить определение той проблемы, которую вы декларируете. Следующее. Определение отношения к этому предмету каждого из участников вашего совещания. Следующее. Определение отношения к предмету каждого участника совещания. Почему каждого? Ну, во-первых, вы сможете получить ту информацию, о которой раньше не задумывались. А во-вторых, если на этом этапе кто-то из участников совещания промолчит, не выразит своего отношения к предмету обсуждения, это значит, что в дальнейшем он может либо не работать над решением проблемы, либо возвращаться на этот этап, останавливая работу всей группы, говоря, вы знаете, а я считаю по-другому, вы знаете, а это вообще не стоит внимания. Поэтому очень важно понять, как к задаче совещания относится ваша рабочая группа. Актуальна эта тема для них, либо нет. И последний фактор – это модерирование процесса руководителя. Вы как руководитель несете ответственность за то, чтобы четко определить предмет совещания и понять, насколько эта задача, насколько задача вашего совещания актуальна для участников. После того, как вы установили контакт своей группой, после того, как группа установила контакт друг с другом и с вами, как руководителем совещания, наступает этап выбора приоритетов. Что это такое? Ответ на вопрос, а что для нас важнее, какой из пунктов совещания для нас важнее? Это происходит двумя путями. Первое, с помощью голосования мы голосуем, что и какая из задач для нас, как команды, на данный момент важнее. Либо волевым решением руководителя. Вы определяете, как руководитель, что для команды сейчас важнее, над решением какой задачи мы будем с вами работать. Важно при выборе того или иного приоритета вслух проговаривать точки зрения каждого из участников. Во-первых, это дает возможность каждому участнику быть услышанным, а во-вторых, дает возможность руководителю, проговаривая ту или иную точку зрения, самому понять больше о той проблеме, которая сейчас является актуальным для него. Так, кульминация совещания, этап перевод проблем в задачи. Вы собрались на это совещание для того, чтобы решить какую-то проблему, для того, чтобы повысить эффективность своей деятельности. Что для этого нужно сделать? Для этого проблему, которая не имеет решения, нужно перевести в задачу, решить которую вполне по силам вашей команды. Для этого нужно пройти три этапа. Первый. Ответить на вопрос, что нам мешает, как команде, что мешает нашей фирме быть эффективными. Второе. Понять, какими мы хотим быть. Какая идеальная ситуация, какой должна быть идеальная ситуация, какой должна быть наша фирма, как мы должны функционировать. И третье, самое главное, что мы должны сделать, чтобы быть такими? Когда вы находите ответ на вопрос, что мы должны сделать, ваши проблемы, которые, как я уже сказал, не имеют решения, переводятся в задачи, решить которые ваша команда вполне способна. Как ищутся ответы на эти вопросы? Очень просто, с помощью мозгового штурма. Результат этого этапа является продуктом совещания. Это некоторый приказ, который описывает те действия, которые должны предпринять ваши подчиненные для решения той или иной задачи. Итак, ваше совещание уже в самом разгаре. Вы выделили актуальную проблему для вашей команды. Более того, вы даже смогли перевести эту проблему в задачу, которая требует решения. Как же понять, что ваше совещание идет по пути эффективности? Для этого посмотрите, что происходит. Есть некоторые признаки. Совещание эффективно когда? Совещание эффективно, если идет обсуждение, дискуссия, если ваши участники включены в процесс, если вы обсуждаете повестку дня, вопросы, которые были поставлены на повестке дня. Совещание эффективно, если обсуждаются возможности решения задачи. Ваши участники говорят, а давайте сделаем. Они предлагают всевозможные решения. Совещание эффективно, если выносятся конкретные предложения. Кто-то из участников говорит, вы знаете, я предлагаю, описывает действия. Я бы хотел предложить, и за этой фразой следует описание конкретного действия. И ваше совещание уже эффективно, если через 40 минут после начала совещания вы смогли принять хотя бы одно решение. Любое. Ну, например, мы заканчиваем через 20 минут. Совещание длится только час. Если вы смогли принять хотя бы одно решение, это значит, что ваша команда может работать. Совещание неэффективно, если вы наблюдаете следующую ситуацию. Если кто-то из ваших участников позволяет себе оценивать личности других участников. Марья Ивановна, вы сказали глупость. Иван Петрович, вы не разбираетесь в том вопросе, о котором говорите. Если кто-то из ваших участников позволяет себе оценку личностных качеств других, это говорит о том, что совещание идет по пути неэффективности. Если ваше совещание неэффективно, если вы можете наблюдать очень много отрицаний. Нет, это невозможно. Нет, так не получится. Нет, эта задача нерешаема. Если вы слышите слова «нет», вам как руководителю нужно подумать, что происходит. Возможно, вы так и не выделили задачи, которые из проблемы. Возможно, ваша команда бьется над решением проблемы, но еще не задачи. Ваше совещание не сможет быть эффективным, если ваши подчиненные или вы используете слагательное наклонение. Это было бы возможно, если бы описание какой-либо ситуации. Да, конечно, всегда все можно решить, только если описание какой-либо ситуации. Если вы слышите, что очень часто используется слагательное наклонение, присмотритесь. Возможно, вы решаете не задачу, но еще проблему. А также вас должно заставить насторожиться, если вы слышите очень часто использование частицы «нет» или «не». Кто-то из ваших участников, скорее всего, не согласен либо с повесткой дня, либо с общим взглядом команды на ситуацию. Тогда вам нужно вернуться к пункту второму, к установлению контакта, и прояснить, насколько данный вопрос, насколько данная ситуация актуальна для ваших участников и какими они ее видят. Но вот все проблемы переведены в задачи. Ваши участники предложили несколько решений. И теперь важно выбрать, а какую из них вы принимаете к действию. Следующий этап проведения совещания – принятие решения и распределение ответственности. Согласитесь, фактически это два этапа. Принятие решения, да, и распределение ответственности. Почему же они на одном слайде? Ну, только потому, что решение всегда несет за собой определенную ответственность. Ответственность кого-то за что-то. Поэтому, когда вы проводите совещание и принимаете решение, важно в тот же самый момент сказать, кто ответственен за выполнение того или иного решения. Как принимается решение? Мы уже знаем, что двумя способами. Первое – с помощью голосования. Знакомый нам метод. Итак, что из принятого вы как команда выбираете? Давайте проголосуем. Первый вариант. Подняли руки. Угу. И второй вариант – это волевое решение лидера. Вы как руководитель данной команды, вы как руководитель совещания, принимаете решение, что выбираете – следующий путь – решение задачи. Все, точка. И распределение ответственности. Два пункта. Первое – это фиксация сомнений, а второе – подведение итогов с распределением обязанностей членов вашей команды. Что это значит? Наверняка кто-то из вашей команды сомневается в эффективности тех или иных решений. Возможно, вы сами сомневаетесь и не до конца уверены в том, что данное решение на 100% обеспечит достижение задачи. Важно проговорить эти сомнения, эти риски. Если они проговорены, они становятся понятны вашей команде. И тогда ваша команда может прикладывать больше усилий для достижения цели. А второе – это подведение итогов с определением ответственных за определенные этапы работы. Ваша задача – резюмировать как руководителя. Итак, мы принимаем решение о поставке партии товара в фирму N. За это ответственны Иван Петрович и Сергей Иванович. Для чего важно формальное подведение итогов, да, и распределение ответственности? Таким образом, вы показываете, что совещание и обсуждение того или иного вопроса закончено. Пора переходить к действию. И мы переходим к финальному этапу работы совещания. Завершение совещания. На этом этапе есть две составляющих. Формальная и неформальная. Формальная составляющая завершения совещания. Вы четко резюмируете, на чем вы остановились, какое решение приняли и кто ответственен за выполнение тех или иных действий. Вы описываете те действия, которые должны совершить участники вашей команды. Неформальная составляющая завершения совещания. Это некоторое действие, которое совершается с вашей стороны, которое показывает всем вашим подчиненным. Обсуждение закончено. Время обсуждения задач закончено. Все задачи обсуждены. Пора за работу. Вы можете встать, вы можете выключить проектор, вы можете попрощаться со всеми, улыбнуться, сменить тон. опыт. Но самое главное, что ваши подчиненные понимают, пора идти работать. Совещание закончено.